никто не хочет проигрывать. А потому прибегают к помощи звездочетов, хиромантов или к советам экспертов, использующих для прогнозов ЭВМ. Однако ученейшие мужи также часто ошибаются. Это заставляет игроков прибегать к инсайдерам, внутренним шпионам и наводчикам, поставляющим конфиденциальную информацию. Эти мошенники постоянно и выигрывают. Если существуют биржевые преступники, то есть и биржевая полиция. В США она называется Комиссией по ценным бумагам и бирже. Как всякая полиция, биржевая имеет тайную сеть осведомителей по всему миру. Тайный осведомитель из далекой страны, имя которого финансовая полиция не склонна афишировать, донес о поразительных успехах цюрихской брокерской фирмы «Эллис». Эта посредническая фирма так успешно спекулировала акциями, что прибыли ее клиентов за 4 года превысили 100 миллионов долларов. Самое примечательное было в том, что за это время брокеры фирмы ни разу не прокололись. Вместо того, чтобы порадоваться за посредников и их клиентов, финансовая полиция США в мае 1986 года обратилась к помощи швейцарских властей. Руководствуясь договоренностью о взаимопомощи по выявлению преступников, швейцарские компетентные органы согласились проявить анонимные счета Эллиса в швейцарском банке. Среди них значился Денис Левин, менеджер американского инвестиционного банка Drexel Lambert. Будучи банкиром, через которого проходила информация о готовящихся слияниях и поглощениях, захватах и перегруппировках, Левин заранее тайком скупал акции обреченной корпорации. Анонимный или секретный счет в Швейцарии позволял ему совершать спекулятивные сделки, не привлекая внимания жертв, сослуживцев, прессы и финансовой полиции, которая не без оснований рассматривает сделки на базе служебной информации как биржевой разбой и, соответственно, наказывает. После того, как официально объявляли о слиянии или захвате обреченной компании, Левин тайком продавал ранее приобретенные акции, но уже по более высоким ценам. Этот средней руки спекулянт сумел нажить 12 миллионов долларов и спрятать их в Швейцарии. Но спекуляции на основе секретной информации показались банкиру недостаточно прибыльным занятием, о чем догадывалась и полиция. Когда агенты из финансовой полиции обрисовали ему ближайшие перспективы, многомиллионные карательные штрафы, равнозначные разорению и порядка 10 лет тюрьмы, он согласился сотрудничать с полицией и первым делом заложил своих деловых друзей. Этот банкир и спекулянт оказался еще инсайдером. Он вовсю торговал тайнами инвестиционного банка, который был призван охранять. Поставлял он информацию в основном Ивану Бойски, хищнику и грозе крупнейших корпораций по обе стороны Атлантики. Отец Бойски, покинувший в начале века Россию, ни счастья, ни денег в новом свете не нашел. Иван Бойски, в пику Ивану Русскому, продемонстрировал, что только дураки могут лежать на печи, ждать принцессу, а еще полцарства в придачу. Он колесил по стране великих возможностей в поисках счастья и денег. Неизвестно как счастье, но деньги он нашел. Он сумел очаровать дочь Бена Силберштайна, крупного американского торговца недвижимостью. Тесть устроил его клерком по биржевым операциям в банк Ротшильдов в Нью-Йорке. Когда зять овладел тайнами биржевых спекуляций, тесть судил необходимые деньги, и Иван Бойски начал собственное дело. Он стал биржевым игроком, скупал и продавал акции, имея тайную информацию, поставляемую инсайдерами, в том числе и Левиным. Шпионские труды Левина ценились в 5% от суммы сделок, совершенных на основании конфиденциальной информации. Если учесть, что сделки достигали сотен миллионов долларов, то можно представить, что ремесло шпиона с каждым годом все лучше оплачивается. От своих инсайдеров Бойски стало известно о желании английской торговой фирмы «Аргиль» захватить производителя знаменитых марок шотландского виски «Distillers». Он вылетел в Англию, чтобы предложить руководству «Аргиль» свои услуги по тихой скупке акций намеченной жертвы. Чтобы не платить Бойски, который смахивал на биржевого шулера, каковым в действительности он и был, хозяева «Аргиль» выставили его за дверь. Иван, как сказочный герой, неудач не признавал. С таким же предложением он обратился к хозяевам пивной компании «Гиннес», где быстро сообразили, что этот человек знает толк в спекуляциях. Хотя операция, как говорят англичане, и дурно пахла, однако решили этот аспект сделки не обсуждать. Бойски с компаньоном стали скупать тайком акции «Гиннеса» по обе стороны океана и продавать акции компании «Аргиль». Цены на акции «Гиннеса» пошли вверх, а акции упрямой и непокладистой «Аргиль» покатились вниз. Руководству «Аргиль» стало не до захватов чужого добра. Обескураженные этим биржевым бумом, хозяева бросились спасать начавшую лихорадить компанию. «Гиннес», заплатив 3,7 миллиарда долларов, захватила «Distillers». Как любитель больших необычайных рекордов, «Гиннес» могла эту аферу записать в книгу рекордов Гиннеса. Аферы и доходы росли как на дрожжах. Иван Бойски вошел в первую десятку финансистов, список которых публикует Fortune. Еще в 1984 году нефтяная корпорация «Шеврон», входившая в клуб нефтяных гигантов «Семь сестер», поглотила сестрицу по имени «Gulf Oil», потратив более 13 миллиардов долларов. Другая корпорация, «Texaco», поглотила оставшуюся после смерти нефтяного магната Гетти сироткой «Getty Oil», истратив на это более 10 миллиардов долларов. Отец, очевидно, рассказывал сыну о джигитах, которые крали невест и получали за это пешкеш. Но если в горах ограничивались конем или буркой, что тоже было ценно, то на бирже за то, что помог овладеть первой сестрой, Иван получил подарок в размере 65 миллионов долларов, а за вторую сестричку — 100 миллионов долларов. Финансовая полиция, которой стали известны махинации Бойски, взяла его под контроль. Иван, чувствуя, что шутки с финансовой гвардией плохи, и вспомнив дни без цента в кармане, согласился сотрудничать с полицией. Он начал закладывать своих агентов, друзей по бирже, покровителей, дельцов. В качестве ищейки Бойски проявил незаурядные таланты. Он встречался с финансовыми дельцами и держателями акций, банкирами и менеджерами. Вел переговоры о новых махинациях, обговаривая детали, уточняя имена и сроки, способы и каналы переброски капиталов и захвата новых корпораций. Ничего не подозревающие собеседники выкладывали всю информацию, которая записывалась на потайной мини-магнитофон, предусмотрительно прихваченный прогоревшим финансистом. Бойски оказал неоценимые услуги финансовой полиции, которая по достоинству их оценила. Благодаря особому таланту и усердию Бойски выторговал себе возможность сбыть заработанное под покровительством комиссии по ценным бумагам и бирже. Это дало право прессе утверждать, что инсайдерами Ивану служат специальные агенты финансовой полиции. Сбыл он ценных бумаг ни много ни мало, а на 1,3 миллиарда долларов.